Глава 31, в которой Эмма заболела. Я заболела. Такое происходит всякий раз после того, как я заканчиваю портрет. Имею в виду настоящий. Эти портреты высасывают, обессиливают меня. Не хочется ни двигаться, ни разговаривать, ни даже на мир смотреть. Не нужны мне никакие новые впечатления, новые краски, новые рисунки. Только спать, спать. Или просто лежать и глядеть в потолок, в стену. Неважно, что в эти дни ешь или пьешь, если ешь и пьешь. Все равно не почувствуешь вкуса и не сумеешь им насладиться. Я крепкая, выносливая женщина, не подверженная ни простудам, ни инфекциям. Но сейчас навалилось как-то все сразу. Дописанный портрет, исчезновение Кароля, осенняя тревога и неопределенность будущего, даже ближайшего. Поэтому на этот раз я провела в постели гораздо больше времени, чем обычно. Дама Грильда встревожилась на третий день. Милая Эмма мучается мигренью, не выходит работать, за едой спускается раз в день, да и ест как птичка. Замаячила на пороге моей комнаты, не решаясь приблизиться. Мало ли, какую болезнь я могла подхватить на городской площади. Заламывала руки и восклицала жалобно. «Ах, Эмма, ну что же вы не сказали, что так плохо себя чувствуете? Наверняка это осенняя инфлюенса. Она буквально свирепствует в городе». Я заверяла, что чувствую себя прекрасно, просто слегка устала, но от слабости и апатии получалось у меня это крайне неубедительно. Посему добрая дама тут же пригласила врача, разумеется, очередного своего поклонника. Я уже даже и не пыталась понять, ее ли воображение или в действительности. Седовласый доброжелательный лекарь осмотрел мое горло, глаза, послушал и простучал грудь и спину. Деликатно поинтересовался различными отправлениями моего организма. Объявил встревоженной домохозяйке о наличии у меня легкой лихорадки в связи с сезонным переохлаждением и накоплением избытка слизи в организме. Прописал сухое тепло, покой, диету и горячий чай с перцем. Получив врачебное оправдание собственной меланхолии и лени, я с облегчением окончательно растворилась в них и в постели. Магда приносила мне еду и чаи вкупе с разнообразными лечебными настойками и примочками от заботливой хозяйки. Иногда поднималась и Грильда, рассказывала о мельчайших подробностях пустые новости, отчего я неизменно и неуклонно засыпала. Ах, такой бы рецепт усыпляющего зелья, да страдающим бессонницей. Принять одну или две порции Грильды на ночь. Прошло ни много ни мало 3 недели, когда я, наконец, проснулась голодной и бодрой. Попросила согреть ванну. Платья стали мне слишком просторны. Не дело, конечно, худеть перед зимними холодами, но уж как получилось. Грильда встретила меня с такой искренней радостью и такими крепкими объятиями, что я и подивилась, и растрогалась. Трещала сорока и пересказывая последние новости свои, соседей, города и государства, и бесконечно пичкала меня вкусненьким, сокрушаясь, какая же я бледненькая, да какая худенькая. Я вклинилась в паузу, вызванную исключительно тем, что хозяйке потребовалось перевести дыхание. Кто-нибудь спрашивал обо мне? Вообще-то я имела в виду своих заказчиков, которым бессовестно задолжала с картинами. Но когда дама Грильда заговорщицки подмигнула и почти пропела «Ах, как же я забыла!», у меня ёкнуло сердце. И, как оказалось, напрасно. Перед отплытием ко мне приходил попрощаться Олаф Линдгрен. Так огорчился, бедняжечка, узнав о вашей болезни. Живописала хозяйка, зорко за мной наблюдая. Просто сердце на разрыв. Оставил вам свой адресок в Афьянте. Настоятельно просил написать. Такой милый молодой человек. Да, рассеянно признала я, опуская в карман записку с адресом и пожеланием скорейшего выздоровления. «Очень милый. Кто-нибудь еще?» Обманутая в своих романтических ожиданиях Грильда покачала головой. «Да легче сказать, кто здесь только не побывал». Особенно меня удивило и растрогало то, что обо мне спрашивали и передавали гостинцы и знакомые торговцы с площади. Кто горячую выпечку, кто свежую рыбу, кто травы лечебные, кто ленту для волос, кто вязаные перчатки. «Надо их поблагодарить», — сказала я, поднимаясь. Грильда всполошилась. «Куда же вы? Эмма, вы же только-только встали на ноги. Вам обязательно надо поберечься». «Вот и Эрик так говорит». Я подняла брови. «Вы с полицмейстером уже называете друг друга по имени? Щеки дамы Грильда окрасились нежным румянцем, голубые выпуклые глаза заблестели. Она прижала пухлую ладонь к бюсту. «Ах, Эмма, я никому не говорила. Но у нас с ним все так серьезно. Об этом знаете только вы. И наверняка еще вся Змейкина улица и ее окрестности». Я поцеловала домохозяйку в душистую напудренную щеку, сказала искренне. «Очень за вас рада. Господину полицмейстеру просто несказанно повезло». И расчувствовавшаяся Грильда захлюпала носом. Под непрерывные ее причитания я все-таки оделась, захватила этюдник и шагнула за порог. Прямо в объятия поздней осени. Где золото листвы и разноцветное богатство осенних цветов? Куда исчезла ясная лазурь неба? Деревья стояли голые, сухие лоскутья их прежних роскошных одежд печально лежали на мостовых и вяло кружились на перекрестках. Пожухлая почерневшая трава беспорядочно торчала по обочинам. Лишь на вечерних праздничных клумбах кое-где стойко и дерзко ярко доцветали астры и тагетисы. Дул северный ветер. У нас, говорят, задует норд или сговорит старуха, то и другое надолго. Рист закалялся под ветром и готовился к зиме. Горожане тоже, повсюду теплые плащи и перчатки. Легкомысленные цвета и тут сменились темными, серыми и черными, коричневыми и бордовыми. Лишь трепещущие на ветру яркие ленты капоров и косынки молодых девушек были словно радостный привет от лета. Я шла, оглядываясь и жадно дыша бодрящим воздухом. Странно, но Рист мне нравился и таким, серым, суровым, готовым противостоять непогоде и снегу. Толстые каменные стены домов и оград уберегут жителей от холодных ветров. Волноломы защитят набережную и причалы от накатов ледяных волн, фонари разгонят тоскливую темноту долгих ночей. Надо будет расспросить Грильду, какие у них в Ристе зимние праздники. Вот у нас вскоре грядет день зимы. Разведут высокие костры, на которых целыми тушами будут жарить мясо. Юноши и молодые мужчины будут испытываться на силу, выносливость и терпение. Да еще зимние ночи, как называют этот праздник по-другому, традиционно свадебное время. Я все еще не скучала по родине. Может, именно потому, что этот город лег мне на душу, как никакой другой. Я даже подумывала иногда, что все могло бы сложиться совершенно иначе, но гнала эти мысли прочь. Нет у меня привычки фантазировать о несбывшемся и предаваться бесконечным и бесплодным размышлениям в духе «если бы». Прошлое — это прошлое. Не вернуть, не исправить в нем ничего невозможно. Остается лишь пожинать его плоды. Кому сладкие, кому остальные. Я сегодня переоценила собственные силы. Еле отдышалась, когда, наконец, добралась до места отдохновения площадного короля. Почти рухнула на засыпанную сухими листьями скамью. Даже лишенные листвы и уже тем более цветов, кустарники и деревья все равно образовывали настолько густые заросли, что я с трудом представляла, как среди них пробирается такой крупный мужчина, как Карль. Видимо, тропинка к поварихе протаптывалась не один год. Синяя бухта оказалась хороша и сейчас, хотя и была выполнена в совершенно иных тонах. Холодных. Синий кобальт, железная лазурь, сажа и множество оттенков серого. Цвета осеннего моря и неба напомнили мне чьи-то серо-синие глаза. Я отбросила притворство. Да и перед кем тут притворяться, кроме самой себя? Я шла сюда не только и не столько, чтобы полюбоваться на синюю бухту. Я пришла подумать о Карле. Только здесь. Вниз я вернулась обычной, спокойной и разумной женщиной. Видел ли он уже свой портрет? Я передала Грильдиному кавалеру-полицмейстеру сообщение, чтобы его друг забрал из дома заказанную когда-то картину. Как Кароль прореагировал на собственное изображение? Узнал себя? Отрицал себя? Посмеялся или разозлился? Порезал холст на куски, выкинул из окна в море или все-таки сохранил? Что он делает сейчас? Навещал ли меня в числе тех людей с площади? Если да, что же именно передал больной? Из тех вещей и штучек, что показала и перечислила мне Грильда, не было ничего, что напоминало бы о Кароле. А может, стоит задать себе всего один вопрос? А вспоминает ли он вообще обо мне? Я поежилась. Кажется, пересидела на холоде лишнего. Ноги и руки замерзли, рисовать все равно уже не смогу. Но уже то, что мне этого хочется, — добрый знак. Я выздоровела.